Глава 24. Легко сказать, да трудно сделать. Мы так и сидели в гостиной ректора Голда. Говорить ни о чем не хотелось. Ал лег на диван. Рана пусть и не была опасной, но все-таки болела и кровоточила. Мы же заняли свободные кресла. Казалось, что этот день не закончится никогда. А между тем за окнами стемнело, свет сам собой стал ярче. Ректор и Лем все не возвращались, и я даже начала беспокоиться, когда дракон и наш рыжеволосый друг снова появились на пороге. «Что сидите так, будто кто-то умер?» — усмехнулся Клеменс. «Хотя по официальной версии так и умер, а?» «Не смешно», — сурово взглянул на него Рейн. «А я и не смеюсь, дружище», — тот похлопал Рейна по плечу. «Наоборот, думаю, как эти ребята докатились до подобного. Биллинс и десятки ему подобных. С одной стороны, не скажу, что не понимаю их. В мире магов сложно жить без силы. Но с другой, разве можно вот так просто забирать человеческие жизни?» «У нас у всех магии нет», — обернулась к нему бледная Эвелина. «И что теперь? Мне пытаться кого-то убить? Просто потому, что у него есть сила, а у меня нет? Жестоко, Лем!» «Жестоко», — согласился он, падая на свободный стул. «Я распоряжусь по поводу ужина», — сказал Голд и вышел. «Биллинс написал письмо?» — поинтересовался Рейн. «А куда он от нас денется, дружище?» — хмыкнул Клеменс. «Да, мы долго его уговаривали, но драконьи клыки и моя убедительность действуют безотказно, знаешь ли. Меня во всей этой истории смущает один маленький момент. Почему со сферы считывается энергия Эви, если она точно не наш убийца?» Нам нечего было ему ответить. Оставалось надеяться, что получится задержать сообщника Биллинса и спросить у него, потому что раз отпечаток в сфере создал не Биллинс, значит, это был тот второй, и он каким-то образом смог подделать чужую энергию. Наверное, он маг. «Ужин на столе!» Ректор снова появился в дверях. «Кушайте, детишки! Набирайтесь сил! За мной!» Оказалось, что столовая у дракона тоже огромная. Видимо, чтобы в любом обличии ректору было в ней уютно и просторно. В центре светлой комнаты стоял массивный стол, по бокам такие же тяжелые стулья. Прислуги не было видно, однако в центре стола находилось блюдо с жареным мясом и вареным картофелем. Отдельно тарелка с овощами. Для каждого из нас нашлись приборы, ровно по счету. Мы поблагодарили Голда, пожелали друг другу приятного аппетита и сели ужинать. Правда, аппетита особого не было. Судя по мрачным лицам друзей, не только у меня. Жевали все через силу. А после ужина мы потянулись обратно в гостиную, разместились на прежних местах, а ректор Голд замер у большого камина. «Итак, слухи по академии уже пошли», — сказал он. «Завтра вам запрещено выходить из башни». «Еду подадут сюда. Ванная у меня имеется. Пользуйтесь, студентики. В кабинет нос не совать. Вести себя примерно, не бедокурить. Вы к себе в комнаты вернетесь, а мне тут жить. Записку хозяину гостиницы я уже передал». «Так быстро слетали?» – удивилась Эвелина. «Ласточка находится недалеко для размаха драконьих крыльев», – Голд пожал плечами. «Пока Клеменс беседовал с Биллинсом, я успел слетать туда. Осталось надеяться, что хозяин гостиницы передаст письмо вовремя». «И какими же будут наши действия?» – спросила я. «Ваши? Никакими», – заверил Голд. «Сейчас вы ляжете спать. Комнаты уже подготовлены. А завтра весь день будете отдыхать». «Вы ведь не думаете, что мы пустим поимку преступника на самотек?» поинтересовался Клеменс. «Давайте обговорим это завтра», — отмахнулся дракон. «День был утомительным. Среди вас есть раненый. Дайте себе отдохнуть. За мной, покажу ваши спальни». Спорить с ректором сейчас не стоит. Он прав, сегодня нам просто нужно отдохнуть. Я задержалась немного, пропустив друзей вперед, и пошла вровень с Алденом. «Как ты?» — спросила тихо. «Жить буду», — улыбнулся тот. «Спасибо, что помогаешь». «Я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Как рука?» Болит, как иначе. Но пройдет. Это лишь царапина, пусть и глубокая. Так что не беспокойся, Мелли. Завтра будет новый день, что-то еще прояснится. А может, станет еще запутаннее. Как знать. Но сегодняшний день мы пережили, и ладно. С ним сложно было не согласиться. А ректор Голд отвел нас этажом выше и указал на ряд дверей. «Раньше здесь тоже были студенческие спальни, так что места хватит», — сказал он. «Я этот этаж не использую. Располагайтесь, не стесняйтесь. Ванная этажом ниже». «Да уж, мы с Эви успели проверить этот факт». «Спокойных снов». Мы ответили нестройным хором, и ректор пошел по ступенькам вниз, а мы потянулись к спальням. Я открыла первую попавшуюся дверь. Заметила, что Рейн занял комнату с одной стороны, Алден с другой. Рядом с Рейном, само собой, разместился Лем, а в самой первой комнате от лестницы Эви. И что-то мне подсказывало неспроста. Подруга так и не оставила мысли раздобыть новую драконью чешуйку. В спальне горел неяркий светильник. Постель была застелена, у самой стены стоял стул, а вот другой мебели не было. Вынесли, видимо, когда башня стала принадлежать ректору, а не студентам. Впрочем, сейчас меня это мало интересовало. Хотелось просто лечь и уснуть, однако в двери тихонько постучали. «Мелли, это я», — заглянула в комнату Эви. «Проходи», — ответила я ей, отодвигая мечты о сне в долгий ящик. «Что-то случилось?» «Нет, просто хотела сказать...» Подруга подбирала слова. «Хотела сказать, что очень благодарна тебе за поддержку. Любой другой уже поверил бы, что я преступница, а ты нет. Думаю, если бы под подозрение попала я, ты бы тоже не поверила, Эви», — ответила я с улыбкой. «Конечно», — заверила она. «Но мы знакомы недавно и... Одним словом, спасибо, Мелли». Она крепко обняла меня и поспешно сбежала. А я наконец-то сняла платье и легла. Да, этот день оставил смутные ощущения. Рейн и Лем снова скрыли от меня свои планы. На Алла было очередное покушение. Эви теперь вне подозрений. Сумбур. И во всем этом сумбуре очень хотелось разобраться. Но не сейчас. Я быстро провалилась в тревожный сон. Просыпалась несколько раз за ночь, но затем снова падала в бездну дремы. А утром встала раньше всех и направилась в душ. К счастью, сейчас никаких драконов там не нашлось. Видимо, ректор Голд уже ушел. Или улетел, ведь Академия требовала его пристального внимания. Хороший он наш ректор, хоть и резок порой. Интересно, почему ему пришло в голову основать это место? Что послужило толчком? Размышляя об этом, я направилась в столовую. Здесь было пусто и тихо, но стоило мне открыть двери, как на столе появилась полная тарелка. Ух ты, вот это сервис! Я села завтракать в одиночестве, но почти сразу дверь открылась снова, и напротив разместился Рейн. «Доброе утро», — улыбнулся он. «Доброе», — ответила я и сосредоточилась на каше с фруктами. На самом деле не знала, как себя с ним вести, учитывая все странности последних дней и обман с отъездом. Не то чтобы обижалась, нет, но недомолвки настораживали. Рейн тоже не начинал разговор, просто ел и время от времени поглядывал на меня, будто хотел что-то сказать, но не решался. Мне же под его взглядом и вовсе стало не по себе. И допив чай, я почувствовала радость, что можно прекратить эту игру взглядов. «Поговорим?» Рейн тут же поднялся следом за мной. «Да, пожалуй», — ответила я тихо. «В гостиной?» Он кивнул и протянул мне руку. Я давно не чувствовала себя настолько растерянной, как сейчас. Слишком о многом хотелось спросить, и в то же время я боялась не получить ответов. Ну а пока мы с Рейном чинно сели рядышком на диванчик. Я даже руки сложила на коленках, как примерная ученица. «Ты на меня обижена», — начал Рейн. «Не говори глупостей», — я качнула головой. «О каких обидах речь? Я понимаю, что преступник должен был нам поверить и атаковать, но если бы он убил кого-то из нас, что тогда, Рейн?» «Ректор Голд прикрывал вас магией», — ответил мой собеседник. «Ничего бы не случилось, Мелани, и все же мне жаль, что расстроил тебя». «Расстроил? Это не то слово, Рейн. Я устала от догадок, которые строю в собственной голове. Это безумие какое-то. Ты молчишь. Конечно, у тебя свои тайны, но иногда мне кажется, что тайн больше, чем чего-то настоящего». «Мелли». Он тоже выглядел усталым. Мне даже стало стыдно, что выливаю все свое негодование на его голову. Рейн ничем мне не обязан, ничего не должен. И он имеет право на свою жизнь с секретами и темными сторонами. Но мы ведь не чужие люди. Как я смогу доверять ему, если он молчит? «Расскажи, умоляю!» Я сжала его руку. «Иначе сама не знаю, что и думать». «Рассказать?» Рейн обернулся ко мне. Его взгляд был тяжелым, пристальным. «Хорошо. Только вряд ли тебе понравится то, что ты услышишь, Мелани». «Мне нужна правда, Рейн». «Правда?» Он с горечью усмехнулся. «Знаешь, все о ней твердят, но на самом деле не готовы к ней». «Я готова». «Наверное. Однако этого добавлять не стала. Просто решила для себя, что не стану рубить сгоряча и выслушаю Рейна, даже если мне не понравятся его слова». «Дело в том, что я...» Рейн будто ждал, что его остановят, но не дождался и продолжил. «Я старший сын короля Фредерика. Если честно, я даже сильно не удивилась, потому что уже предполагала нечто подобное. Стоило взглянуть на представленную к Рейну охрану, а Клеменс, как мы выяснили, был именно его телохранителем. Поэтому подобная мысль, пусть и абсурдная, приходила мне в голову». «Отец говорил, тебя убили?» — сказала я вместо того, чтобы устраивать сцену или хвататься за сердце. «Да, принца Рейнарда больше нет, есть только Рейн», — мой друг бледно улыбнулся. «Просто в день 16-летия сила у меня не проснулась, как ты уже поняла, и я принял решение отказаться от права наследования в пользу брата. Однако, если бы при этом для всех я остался в живых, кто-то попытался бы использовать ситуацию против моей семьи. Заговоры, сплетни, склоки. Этого нельзя было допустить, и мы устроили показательное покушение». «Король без магии не устроил бы страну?» – спросила я с горечью. «Да, не устроил бы», – кивнул Рейн. «Не получил бы поддержки аристократии и народа, не смог бы защитить свое государство. Вильгельм сильный маг, он справится». «Он хоть знает, что ты жив?» Рейн отрицательно покачал головой. «Это жестоко». «Он бы не согласился», — сказал принц. «Или бывший принц. Бывают ли принцы бывшими?» «Вилл хороший брат». «Зато ты нет». «Понимаю. Но это был единственный выход, Мелани. Другого нет». «Просто для тебя так удобнее». «Если бы». Рейн замолчал. Я тоже не знала, что ему сказать, слишком далека от политики. Но вот так убедить брата в своей смерти, навесить на него престол, вряд ли Вильгельм был счастлив, да и сам Рейн счастливым не казался. «А твои родители?» «Одобрили мое решение», — ответил он, не глядя на меня. «Разрешили покинуть столицу. Одно время мы с Клеменсом жили на юге. Он отвечает за мою жизнь, тоже та еще участь, я сложный подопечный. Но Лем делает все, что в его силах, чтобы сохранить мою голову на плечах. Потом мы вернулись в столицу, когда шум поутих, а там начались нападения на молодых магов. И вот мы приехали сюда, потому что сама Академия показалась подозрительной. Здесь исследуют разные немагические штуки». «Вы подозревали ректора Голда?» Рейн склонил голову, соглашаясь. «Либо его, либо кого-то из преподавателей», — сказал он. «Но ошиблись, хотя преступники нашлись и здесь. В целом мой отец не против, чтобы я тут учился. И когда мы поймаем второго, будет время подумать, остаться или вернуться домой». Я его слушала, слышала, но не понимала. Для меня слова Рейна казались безумием. Да, его младший брат — маг, но что с того? «А если бы у Вильгельма тоже не проснулась магия?» — спросила я. «Она проснулась. Этого достаточно», — резко ответил Рейн. «Если есть еще вопросы, задай их, но я рассказал тебе все». «Спасибо», — сказала я ему. Мне приятна твоя откровенность, но нужно время, чтобы все осмыслить, да и ситуация сейчас сложная». «Я понимаю и надеюсь, что ты не будешь злиться на меня. Такое не каждому расскажешь». «Это правда. Я пойду». Я поднялась и сбежала. Рейн не догонял, не пытался еще что-то объяснить или доказать. Да и бегство мое было не лучшим решением, но мне действительно нужно было успокоиться и все обдумать. Понять, как строить наше общение дальше, да и стоит ли. Ведь уже ясно, что наши отношения невозможны, и его поцелуи – это была лишь игра, учитывая, кто передо мной. Наверное, я сейчас его обидела своей реакцией или задела, но мне просто нужно время, хотя бы немного, совсем чуть-чуть.